подведем некоторые итоги. При движении тел возникают силы, препятствующие движению, которые получили название сил трения. Трение между сухими поверхностями движущихся тел называют сухим или внешним трением, а трение между поверхностью твердого тела и жидкостью или газом, а также между различными слоями газа или жидкости, называют жидким или внутренним трением. Сила сухого трения возникает и при относительном движении соприкасающихся поверхностей, сила трения скольжения, и при их относительном покое, сила трения покоя. Сила трения скольжения зависит от материала трущихся поверхностей, их обработки и от силы перпендикулярного нормального давления. Сила трения F с индексом Тр равна коэффициенту трения скольжения μ, умноженному на силу нормального давления N английская большая. Коэффициент трения скольжения определяется экспериментально, то есть опытным путем. При малых скоростях движения сила жидкого трения прямо пропорциональна скорости относительного движения тела и жидкости или газа, Ftr, равна произведению коэффициента жидкого трения B на скорость относительного движения V. При движении тел в жидкости или газе, кроме силы жидкого трения, возникает сила лобового сопротивления, R английская большая, равная произведению коэффициента сопротивления сигма, зависящего от свойств среды, формы и размеров тела и состояния обработки его поверхности на квадрат скорости относительного движения. При длительном движении тела в жидкой или газовой среде, если сила, действующая на тело, постоянна, то тело вначале движется ускоренно, но его ускорение постепенно уменьшается и в конце концов становится равным нулю. После этого тело движется равномерно с некоторой максимальной скоростью. Значение максимальной скорости зависит от формы и размеров тела, состояния его поверхности, свойств среды и действующей на тело силы.